Матерь Агни-йоги. Мы смотрим и радуемся, когда видим, что борьба духа за освобождение от власти над ним внешних воздействий продолжается, несмотря ни на что. Сдаваться или отступать не следует ни при каких условиях. Овладение мыслью тем и трудно, что при сильном общении с нею она уже не хочет отпустить, а продолжает вибрировать около, требуя себе внимания и времени. Надо найти середину между погружением в неизбежные дела дня и умением их тотчас же отбрасывать, как только необходимое выполнено или сделано, насколько возможно. Перенос сознания от одного вида работы или забот к другому и забвение исполненных необходимо сделать привычкой. Иначе захватят они сознание так, что и не выпустят его из своих сильных объятий.